Глава 11. Как не береглись в ротах, как не наказывали разгильдяев, как не убеждали людей проникнуться ответственностью времени. Ничего не помогало. Дисциплина в полку падала и падала. Множилось количество больных геморролопией и еще больше тех, кто симулировал болезнь. Люди устали от казарменного скопища, подвальной крысиной жизни и бесправия. Даже песня «Священная война» больше не бодрила духа, не леденила кровь и пелась, как и все песни, поющиеся по принуждению, уныло, заупокойно, слов в ней уже не разобрать. Лишь завывания разносились по окрестным лесам и по военному городку. Дожили до крайнего ЧП. Из второй роты ушли куда-то братья-близнецы Снегиревы. На проверке перед отбоем еще были, но утром в казарме их не оказалось. Командир второй роты лейтенант Шапошников пришел за советом к Шпатору и Щусю. Те подумали и сказали, пока никому не заявлять о пропаже. Может, пошакалят? Нажрутся, нашляются и опять глухой ночью явятся в роту. «Ну я им!» — грозился Шапошников. На второй день, уже после обеда, Шапошников вынужден был доложить об исчезновении братьев Снегиревых полковнику Азатьяну. «Ах ты, Господи! Нам только этого не хватало!» — загоревал командир полка. «Ищите, пожалуйста, ищите хорошо!» Братьев Снегиревых, объявленных дезертирами, искали на вокзалах, в поездах, на пристанях, в общежитиях, в родное село сделали запрос. Нигде нету братьев. Скрылись, спрятались злодеи. На четвертый день после объявления братья сами объявились в казарме первого батальона с полнущими сидорами. «Давай угощаться служивцев калачами», ломая их на части, вынули кружки мороженого молока, растапливали его в котелках, луковицы со дна мешков выбирали. «Ешьте, ешьте!» По-детски радостно, беспечно кричали братья Снегиревы. «Мамка много надавала, всех велела угостить. Кого, говорит, мне кормить-то? Одна одинешенька здесь, бабылю». «Вы где болтались?» Увидев братьев, обессиленный, все ночи почти не спавший, серый лицом, как и его шинель, без всякого уже гнева, спросил у братьев Снегиревых командир второй роты. «А дома?» Почти ликующими голосами сообщили братья Снегиревы. «Че такого? Мы же пришли, сходили, и вот пришли. А че, вам попало из-за нас?» «Но в сельсовет-то села был сделан запрос?» «А, был-был!» Все ликуя сообщили братья. Председатель сельсовета Перемогин тук-тук-тук деревяшкой на крыльце. «Мамка!» Лопать нашу спрятала, а будки убрала, нас на палате загнала, старьем закинула, сверху луковыми связками, решетьем, да гумажьем забросала. Чем-чем? Ну, гумажьем, ну, решетьем. Ну, это так у нас называется всякое рванье. Клубки со тряпицами, веретежки с нитками, прялки, куделя. Пропали. «Пропали парни!» — вздохнул Шапошников. «Совсем пропали!» «Потеха! Председатель!» — спрашивает у мамки. «Где твои ребята?» «Служат где-то. Бою учатся. Скоро уж на позиции имя». «Угу, на позиции», — согласился председатель сельсовета Перемогин. «Вот только на какие? Мы еле держимся на палатях, чтобы не прыснуть». В особом отделе у Скорика братья Снегиревы были не так уж веселы. Уже встревоженно, серьезно рассказывали и не вперебой, а по очереди о своем путешествии в родное село, но вскоре один из братьев умолк. «Корова отелилась, мамка пишет, были бы вот дома, молочком бы с новоселья напоила, а так, что живу, что нет, плачу по отце, другой месяц нет от него вестей». Да об вас, горемышных, всю-то ноченьку бывает, напролет глаз не сомкну. Мы с Серегой посовещались. Это его Серегой зовут, в честь тятькиного деда, ткнул пальцем один брат в другого. Он младше меня на 25 минут, и меня, как старшего, слушается, почитает. Да, а меня Еремеем зовут, в честь мамкиного деда Еремея. Именины у меня по святцам совсем недавно, в ноябре были. У Сереги еще не скоро, в марте будут. До дому всего 60 верст. Да протихи-то. И решили, туда-сюда, за сутки или за двое обернемся. Зато молока напьемся. Ну, губах-то будет нам, или наряд стерпим. Мамка увидела нас, запричитала, не отпускает. День сюда, день туда, говорит, что такого? Вы откуда святцы-то знаете? А все мамка, она у нас верующая снова стала. Война, говорит, така, что на одного Бога надежа. А вы-то как? Ну мы чё? Еремей помолчал, носом пошвыркал и схитрил. Когда мамка заставит, крестимся, а так-то мы чё? Мы неверующие, советские учащие. Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем. О, Господи! Схватился за голову Скорик и смотрел на братьев, не моргая. Ушибленно, а они, полагая, что он думал о чем-то важном, не мешали. «О, Господи!» — повторил про себя Скорик и подал братьям 2 листка бумаги и ручку. «Пишите», — выдохнул Скорик. «Вот вам бумага, вот вам ручка, вот чернила. По очереди пишите, и Бог вам в помощь». Отвел глаза, отвернулся к окну от присадисто-крепких рыжеватых братьев, различия у которых при пристальном взгляде все же имелись. Старший был погуще цветом, и черты лица у него немножко крупнее, выразительнее. На кончике правого уха махонькой сережкой висела бородавочка. Шрамов еще штуки на 3 было больше у старшего. Лоб рассечен, падал с коня или с качели, порезался головой о стекло, катаясь по траве. Губа рожком в драке или в игре досталась. Пока братья писали по очереди, и старший, покончив свое дело, в полголоса диктовал младшему, говоря: «Че тут особенного? Вот бестолковый, пиши. Мамка Леокадия Савишна прислала письмо с обчением, отелилась корова». Скорик глядел в окно, соображая, как защитить братьев этих, беды своей непонимающих детей, как добиться, чтобы суд над ними был здесь, в расположении 21-го полка. Здесь ближе, в полку-то, здесь легче, здесь можно надеяться на авось. Может, полковника Затьян со своим авторитетом? Может, чудо какое случится? И понимал Скорик, что бред это, бессмысленность. Что здесь, в полку, что в военном округе в Новосибирске. Исход будет один и тот же, заранее предрешенный грозным приказом Сталина. И не только братья, отец пострадает на фронте, коль жив еще, мать, как пособница и подстрекательница, пострадает непременно. Дело для нее кончится тюрьмой или ссылкой в нарымские места, а то еще дальше. Серега сосредоточенно, напряженно работал, прикусив кончик языка, добросовестно под диктовку Иеремия излагал свои злодеяния. За окном шла обыденная полковая жизнь. Ходили строем и без строя солдаты, окружавелые, неестественно мохнатые кони, на подсанках везли оледенелый лес с реки. Следом, держа ослаблено вожжи, шли, курили, сморкались солдаты в полушубках. Велось строение новых казарм. На одном срубе ставили стропила, по-домашнему распоясанный крупный солдат с усами пошатал стропилину, наклонившись, что-то подколотил топором. Из кухни на помойку дежурные пара за парой выносили грязные бачки, выливали помои на темно-серую островерхую гору. Мутное, по-весеннему бурное, мокро катилось вниз, подшибая птиц, чего-то клюющих в месиве, грязным потоком тащило капустные листья, переворачивало ржавую бочку без дна, трепало тряпье, рваный ботинок, стекло блестело, жесть. Над помойкой на сосняке грузно висели старые вороны, чистили клювы и лапы осучья. Молодые же подлетали, подскакивали, чего-то выхватывали из потока. Пестрые сороки и нарядные сойки тут же безбоязненно вертелись, отпархивая от воронья, тоже чего-то излавливали и шустро, отпрянув с добычей в сосняк, клевали с бою взятое. Двое обношенных, на бродяг больше похожих, но не на строевых солдат, вели под руки третьего по направлению к санчасти. Капитан Дубельт, скользя хромовыми сапогами по утоптанной, стекольно-гладкой дорожке, спешил куда-то, посторонился, пропуская солдат, покачал головой и заскользил дальше, придерживая одной рукой все еще не обмененные очки, другой рукой взмахивая в воздухе, чтобы не упасть. «Все, товарищ старший лейтенант, написали мы». Скорик вздрогнул. Еремей, аккуратно сложив две бумажки, тянул их через стол, угодливо, через силу улыбался. Уработались, аж спотели. И все улыбался Еремей, все искал глазами глаза Скорика. «Непривычные мы к бумажной работе». Нам бы вилы, лопаты, да коня бы. Хорошо, посидите. Скорик пробежал по бумаге с ошибками, неуверенным школьным почерком исписанной. Потянулся было к ручке, чтобы исправить совсем уж явные ошибки. И тут же отдернул руку. Там, в высоких строгих инстанциях, поймут, что писали малограмотные, несмышленыши еще люди, не понимающие ни грозности времени, ни своего положения в нем. Вчерашние школьники писали, деревенские люди, газет не читающие, никаких приказов не знающие. Может, проникнуться? «Распишитесь вот здесь», — ткнул пальцем старший лейтенант в бумагу, ниже Куцева на четвертушке бумаги уместившегося текста. Братья старательно расписались, сидели, праздно положив крупные жилистые руки, так не совпадающие с доверчивыми, простодушными лицами, подернутыми цыплячьим пушком. Скорик убрал бумаги в конверт, заклеил его, написал адрес военного округа, номер отдела, куда надлежало отправить этот конверт вместе с братьями. Они сидели, все так же чинно, держа руки на коленях. Скорик вдруг бросил конверт, схватил через стол братьев Снегиревых, стиснул руками их головы, тыкался в их лица своим лицом. «Чего же вы наделали, снегири? Ах, братья, братья! Ах, снегири, снегири! Ах! Их приговорили к расстрелу. Через неделю, в воскресенье, чтобы не отрывать красноармейцев от занятий, не тратить зря полезное боевое время, из Новосибирска письменно приказали выкопать могилу на густонаселенном, сплошь свежими деревянными пирамидками заполненном кладбище, выделить вооруженное отделение для исполнения приговора, выстроить на показательный расстрел весь 21-й полк. «Это уж слишком!» — зароптали в полку. Командир полка Георг Азатьян добился, чтобы могилу выкопали за кладбищем, на опушке леса, на расстрел вели только 1-й батальон. 400 человек вполне достаточно для такого высокоидейного воспитательного мероприятия, и присылали бы особую команду из округа. Мои де, служивые, еще и по фанерным целям не научились стрелять, а тут надо в людей. Братьев Снегиревых привезли в полк вечером и определили в помещение гауптвахты. Служивые из 1-й и 2-й рот, обуянные чувством братства и виноватости, пытались проникнуть к арестантам, погутарить с ними, развеять их тягостное настроение, съестного сунуть, табаком и выпивкой братья Снегиревы еще не баловались. Но охрана приехала из Чужа, в новое одетое, орет, свирепо затворами винтовок клацает. Бойцы 21-го полка к этой поре обрели уже большой опыт пронырливости и непослушания. Пока великий мастер всевозможных обдуваловок Леха Булдаков ругался с охранниками, заговаривал им зубы, ребята с другой стороны землянки выдавили рукавицей стекло, закатили в окно пяток вареных картошин, забросили завернутый в бумаге кусочек сала, да и поговорили маленько с братьями. Мол, спите спокойно, дурачат вас, никакого расстрела не будет, постращают, помучают, а как же иначе-то? И пошлют в штрафную роту, как Зеленцова. Скорик стоял чуть поодаль среди командиров батальона и представителей штаба полка. Сам батальон, построенный буквой «П» подле мерзлой учебной щели, строя не держал, разбивался на стайки, поплясывая, покуривая. Видно было, что ни командиры, ни батальон не прониклись чувством беды, потому и могилу наряд не выкопал, прошакалил, у костра прогрелся, слегка оцарапав стены щели, сдал ее в пользование все в той же уверенности, что братьев Снегиревых поддержат возле щели, холостыми пальнут, да и отправят на фронт. Зачем же и за что убивать людей, да таких еще зеленых? От них может польза быть на войне и дома, в крестьянстве. Был тут один человек, который твердо знал, что братьев пустят в расход. Это помком взвода Владимир Яшкин. Но и чином, и ростом он так мал, что ни Скорик, ни другие командиры не обращали на него внимания и тем более не догадывались ни о чем его спросить. Яшкин и топтался-то поодаль, в стороне, и одно единственное чувство владело им. Все равно не миновать братьям Снегиревым кары, не в том месте они находятся. Не в то время живут, когда царь-батюшка миловал приговоренных к смерти государственных преступников уже на помосте, с петлями, надетыми на шею. А раз так, то скорее бы все и кончилось, шибко холодно на дворе, да и не можется что-то знобить с вечера, не расхвораться бы. В этой большой могиле, беспечно именуемой чертовой ямой, запросто пропадешь. Яшкин повидал кое-что пострашнее, чем расстрел каких-то сопливых мальчишек. Под Вязьмой или под Юхновом, где упомнишь, свалка по всему фронту шла. Видел он выдвинувшуюся за неширокую, но глубокую пойменную речку танковую часть, которой надлежало обеспечить организованный отход и переправу через водную преграду отступающих частей, дать им возможность закрепиться на водном рубеже. Яшкин, да и все отступающие войска очень обрадовались броневой силе, поверили, что наконец-то дадут настоящий бой фашисту, остановят его хотя бы на время, а то так с самого прибытия на фронт мечутся да прячутся, бегают по земле, стреляют куда-то вслепую. Танки, занимая позиции за рекой ночью, все сплошь завязли в пойме. И утром, когда налетела стая самолетов и начала прицельно бить и сжечь беспомощные машины, командир полка или бригады со штабниками и придворной хеврой бросили своих людей вместе с гибнущими машинами, удрали за речку. Танки те заскребены были, собраны по фронту, большинство машин чинены-перечинены, со свежими сизыми швами сварки, с царапинами, выбоинами на броне, с хлябающими гусеницами, которые, буксуя в болотной жиже и в торфе, посваливались. Две машины оставались и после ремонта заклиненными башнями. Танкисты, через силу бодрясь, заверяли пехоту, зато, мол, боекомплект полный. Танк может быть использован как вкопанное в землю забронированное орудие. Но с ними, с танкистами и с танками, никто не хотел сражаться. Их били, жгли с неба. Когда черным дымом застелила чахло заросшую пойму, и в горящих машинах начал рваться этот самый полный боекомплект, вдоль речки понесло не только сажу и дым, но и крики заживо сгорающих людей. Часть уцелевших экипажей вместе с пехотою бросились через осеннюю речку вплавь. Многие утонули, а тех, что добрались до берега, разгневавшийся командир полка или бригады, одетый в новый черный комбинезон, расстреливал лично из пистолета, зло сверкая глазами, брызгая слюной. Пьяный до полусмерти, он кричал: «Изменники! Суки! Трусы!» И палил, палил, едва успевая менять обоймы, которые ему подсовывали халуи, тоже готовые праведно презирать и стрелять всех отступающих. И вообще за речкой обнаружилось тех, кто жаждал воевать не с фашистом-врагом, а со своими собратьями по фронту, гораздо больше, чем на противоположном берегу боеспособных людей. Под покровом густого кислого дыма от горящего торфа и машин разбродно отступавшим частям удалось закрепиться за речкой. Володя Яшкин из окопчика, уже выкопанного до колен, видел, как примчался к речке косячок легковых машин, как из одной машины почти на ходу выскочил коренастый человек в кожаном реглане, с прискоком, что-то крича, махая рукой, побежал к берегу речки, нервно расстегивая кобуру. Он застрелил пьяного командира танкистов тут же, на месте, и сходу же над речкой, на яру, чтобы всем было видно, сбили, скидали в строй остальных командиров в распоясанных гимнастерках с пятнами и с мясом выдранных орденов и значков отличников боевой и политической подготовки. Этих расстреливали автоматчики из охраны командира, одетого в реглан. Успевшие попрятаться в пехотные щели танкисты, увидев, какая расправа чинится над предавшими их командирами, без понуканий оказались на другом берегу речки, чинили машины и под покровом ночи увели заводный рубеж, вкопали в берег три танка. Кажется, на сутки удалось возле речки обокнуться, приостановить противника, но потом, как обычно, оказалось, что их уже обошли, окружили, и надо с этих гарью затянутых, горелым мясом пропавших, свежими холмами могил, помеченных заречных полей, сниматься, военные позиции оставлять. Знатоки сказывали, что командир танковой бригады, оказалось, все-таки бригады, так храбро воевавший со своими бойцами, был пристрелен командующим армией, который метался по фронту, пытаясь организовать оборону, заштопать многочисленные прорехи повсюду продырявленном фронте. Уже на подступах к Москве, имея приказание подчинять своей армии без руля и без ветрил отступающие части, и тут уж не щадил никто никого и ничего. Повалявшись в госпиталях, поошивавшись на всевозможных пересылках, распределителях, послужив почти полгода в 21-м полку, Яшкин отчетливо понимал, что порядок в этой армии и дальше будет наводиться теми же испытанными способами, как и летом 41-го на фронте. Иначе просто в этой армии не умеют, не способны, и что значит какие-то парнишки Снегирёвы. Таких Снегирёвых унесет военной бурей в бездну целые тучи, как пыль и прах во время смерча уносит в небеса. Яшкин высморкался, потуже затянул пояс на просторной шинели и заприплясывал, застучал обувью вместе с бойцами первой роты. Те, подталкивая друг друга, ворковали, сморкались, кашляли, даже и всхохотнули. Есть еще, значит, у солдатиков бодрость в теле, прыть в душе, могут еще смеяться, тем тяжелее, тем страшнее им будет. У Скорика поплясывали губы, он беспрестанно тер потеющие руки, забыв перчатки в кармане, не чувствуя холода, и все время почему-то спадала шапка с головы его, веселя командиров. Стоял морозец градусов за 20. Солнечно было и ясно в миру. С осен струилась белая пыль, вспыхивая искристо в воздухе. Радужно светящиеся нити с неба тянулись над лесами и в поле, велись над дорогой, соединялись в клубок, катились по зеркально сверкающей полознице. «Лёва, надень перчатки!» Услышал вскоре голос младшего лейтенанта Щуси. «И уши спусти у шапки, ум отморозишь». «Да-да, спасибо, Алексей. Что же они там? Холодно же бойцам». «Привычное». Щусь понизил голос. «Лёва, неужели этих пацанов расстреляют? Или опять комедия?» «Не знаю, Алексей, не знаю. Случались чудеса во все времена». И снова ожидание, толкотня, но уверенность в том, что все это томление может окончиться, как желалось бы сердцу, отчего-то слабело с каждой минутой. Тут еще воронье налетело из городка, с помоек, шайкой, закружилось над полянами, над учебным плацем, каркает, орет. Пойми вот, отчего веселится черная птица, возможно, и бесится, накликает беду. «Едут! Едут!» — послышались голоса. Построение качнулось, зашевелилось, начало сбиваться в кучу, смешивая и вовсе не строгий военный порядок, угодливо освобождая саням дорогу. Люди тянули головы, переспрашивали тех, кто повыше, кто спереду, ближе к дороге. «Как?» «Батальон! Порот нас! Стоять!» — крикнул командир первого батальона внуков, одетый в полушубок, обутый в валенки. Подъехало три подводы. На передней, в кашовке командира полка, прикрытой полостью, сидел очкастый майор в длинной шубе. Очки у него от дыхания подернулись изморозью. Он пытался глядеть сверху очков, и заметно было, ничего не видит, часто слепо моргает. За Кашовкой подкатили розвальни хозвзвода, спиной головки саней на коленях стояли, плотно прижавшись друг к другу, братцы Снегиревы. Сверху, прикинутые конской попоной, обутые в ботинки на босу ногу. Между штанами и раструбами незашнурованных ботинок виднелись грязные, посиневшие щиколотки. Против братьев, тоже на коленях, стояли два бойца, держа на сгибах рук новые карабины, не со съемными, а с отвернутыми на ствол штыками. На третьей подводе ехали еще три бойца с карабинами, во главе с лейтенантом, легко и ладно одетым в ватные брюки, в новые серые валенки, бушлат на нем был плотно подпоясан, сбоку, чуть оттянув ремень, висела кобура, из нее пугающе поблескивала истертая ручка многожды в употреблении бывавшего пистолета. На ходу, легко, как бы даже по-ухарски, спрыгнув с подводы, лейтенант привычно умело начал распоряжаться. Для начала заглянул в земляную щель, поморщился, но тут же махнул рукой. Сойдет и так. Тренированно, избегая взглядов командиров, избитого в подобие строя батальона, лейтенант не обращал вроде бы никакого внимания ни на военный люд, ни на осужденных, указывал, кому куда идти, кому где стоять, кому что делать. Минут через пять, по велению лейтенанта, все было слажено, как полагается, братья Снегиревы стояли спиной к щели могиле, намерзло с остывшихся песчаных и глиняных комках, песок пепельно рассыпался под ногами, братьям то и дело приходилось переступать, отыскивать ботинками более твердую опору. Лейтенант указал «Стоять! Спокойно стоять!» Слева и справа от братьев стали сопровождавшие их бойцы, все так же держа на изготовку на сгибах локтей карабины, строго и непроницаемо глядя перед собой. Затворы карабинов стояли на предохранителях, значит, в патронник заслан патрон, попробуй бежать, стрельнут. За могилой, приставив карабины к ноге, отдаленно маячили хмурые приезжие стрелки. Лейтенант осмотрелся, еще раз буркнул «Стоять, как положено!» Махнув рукой возле уха, доложил майору о готовности. Майор выпростался из-под меховой полости, по-стариковски долго и неловко взбирался на дощатый облучок. Взобравшись, начал тщательно протирать белым платочком очки, совал дужки очков под шапку, не попадая за уши, пальцем дослал их к переносице, обвел внимательным взглядом напряженно замерший строй. Пока он производил все эти действия личного характера, лейтенант отодвинулся в сторону, закурил папиросу, сразу сделался незаметным, как будто его вовсе здесь не было. Давно работает мужик при какой-то карательной команде, приучен к строгому обиходу и дисциплине. Батальон, правда, не обращал на лейтенанта внимания. Все, от вконец застывшего Петьки Мусикова и до командира батальона Внукова, не отрываясь, смотрели на осужденных, готовые в любое мгновение помочь им, дать рукавицы, шапку, закурить ли. Но никто не делал и не мог сделать к ним ни малейшего шажка, и от этого было совсем неловко, совсем страшно. Ведь вот же, рядом же, совсем близко обреченно стоящие парнишки, наши, российские парнишки, братья не только по классу, но и по Богову завету. Так почему же они так недосягаемо далеко? Почему нельзя, невозможно помочь им? Да скажи бы сейчас, что все это наваждение, все это понарошке, весь батальон заорал бы, рассыпался бы по снежному полю, не глядя на мороз, разулся, разделся бы, обул, одел, на руках унес бы этих бедных ребят в казарму, и уж никогда бы, никогда, никогда никто бы... Братцы Снегиревы выглядели худо, лица у них даже и на висках валились, обнажив жестянки лбов, глаза у братьев увело вглубь. Пригасило их в голубое свечение. Оба они сделались большеносы и большеухи. Были они какого-то неуловимого цвета, тлелого, что ли. Такого цвета и в природе нет. Но не смывается этот цвет, он стирается смертью. Готовя братьев к казни или борясь со вшивостью, их еще раз остригли. Уж не под ноль, а под за ноль. Обозначив на голове шишки, раздвоенные макушки, пологие завалы на темечках, белые скобочки шрамов, давних, детских, приобретенных в играх и драках. Вперед всего замечались эти непокрытые головы, на которые бусило снежной пылью, и пыль не то чтобы таяла, она куда-то тут же исчезала, кожей впитывалась, что ли. Совсем замерзли, совсем околели братья Снегиревы, уже простуженные в тюрьме или в дороге. У Сереги текло из носу, он его натер до красна. Не смея ослушаться старшего команды, лейтенанта, стараясь ему изо всех сил угодить, надеясь, что послушание непременно им зачтется, осужденные стояли, как полагается, не утирая даже рукавами носов, лишь украдчиво подбирали языком натекающие на верхнюю губу светленькие, детски резвые сопельки, да часто шмыгали засаженными носами, не давая особо этим сопелькам разгуляться. Осмотревшись, шире расставив ноги, чтобы не упасть, отстранив далеко от очков бумагу, майор начал зачитывать приговор. Тут уж Серега с Еремеем и носами швыркать перестали. Чтобы не мешать майору при исполнении важного дела, ничего не пропустить. Текст приговора был невелик, но вместителен. По нему выходило, что на сегодняшний день страшнее, чем дезертиры Снегиревы, опозорившие всю советскую Красную Армию, подорвавшие мощь самого могучего в мире советского государства, надругавшиеся над честью советского бойца, нет на свете. Однако ж, — буркнул командир батальона, — хана ребятам, хана! — окончательно порешил Яшкин. Умело составлена бумага, ничего не скажешь. Так бы умело еще воевать научиться, — морщился Скорик. — А ничего! — толкнул его в бок Щусь. «Они в самом деле распишут ребят?» «Тихо ты! Подождем!» Чудовищное прегрешение и преступление этих двух совсем окоченевших парнишек, самих их так ошеломили обвинительными словами, до того ударили, что у них перестало течь из носов, да еще каким-то последним, видать, внутренним жаром опахнуло так, что на лбах у обоих заблестела испарина. Но, несмотря ни на что, они и батальон ждали. Вот скоро, вот сейчас свершится то, чего ждут они. Сейчас, сейчас! В ботинках стиснуло босые ноги. Пальцы сделались бесчувственно стеклянными. Братья твердили себе, убеждали себя: «Потом отойдем, потом!» Батальон, не переступая, не шевелясь, во все глаза глядел, всем слухом сосредоточился. Вот скоро, сейчас вот, пожилой, в общем-то старенький уже, такой симпатичный майор, еще раз протрет очки, подрузит их, покашляет, помурыжит народ и со вздохом облегчения, но движимая идеями гуманизма, учитывая малолетство преступников и примерное поведение в мирное время, наша самая гуманная партия, руководимая и ведомая отцом и учителем к полной победе. Володя Яшкин, нареченный патриотическими родителями в честь бессмертного вождя, ничего уже не ждал и хотел одного, чтобы все-таки как можно скорее все кончилось. Кажется, и Скорик ничего не ждал, но пытался обмануть себя, да и все, пожалуй, кроме самих осужденных и зеленых красноармейцев вроде Коли Рындина, ожиданиям своим уже не верили, но очень хотели верить. Майор и в самом деле протер очки, всадил их глубже на переносице и тем же сохлым от мороза голосом дочитал: «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет немедленно приведен в исполнение». Все равно никто не шевелился и после этих слов. Все равно все еще чего-то ждали. Но майор никаких более слов не произносил. Он неторопливо заложил листок бумаги в красную тощую папочку, туже и туже затягивал на ней тесемки, как бы тоже потерявшись без дела или поражаясь тому, что дело так скоро закончилось. Одну тесемку он оборвал, поморщился, поискал, куда ее девать, сунул в карман. «Вот я говорил!» Вдруг закричал пронзительно Серега, повернувшись к брату Еремею. «Зачем ты меня обманывал? Зачем?» Еремей слепо щупал пляшущей рукой в пространстве. Братья уткнулись друг в друга, заплакали, брякаясь головами. Распоясанные гимнастерки, мешковато без ремней висящие штаны, тряслись на них и спадывали ниже, ниже. Серебряная изморось все оседала на них и все еще гасла на головах. «Да что ты? Что ты?» — хлопал по спине, поглаживал брата Еремей. «Они холостыми, как в кине, попугают». Он искал глазами своих командиров, товарищей по службе, ловил их взгляд, требуя подтверждения своим надеждам. «Правда, товарищи, а, братцы, правда!» Но Еремей видел на всех лицах растерянность или отчуждение. Относит его и брата от этого берега. И ни весла, ни шеста, ни потеси нет, чтобы грестись к людной земле. И никто руки не протягивает. «Да что же это такое? Мы же все свои! Мы же наши! Мы же...» Неужели он и в самом деле не понимает? Неужели все еще верит? Сметенно думал не один Скорик, и щусь думал, и бедный комрот из Шапошников, совсем растерзанный своей виной перед смертниками. Многие в батальоне так думали. По суетливости Еремея, по совершенно отчаянному, кричащему взгляду разумея, понимает старшой, все понимает. Умный мужик, от умного мужика рожденный, он не давал брату Сереге совсем отчаяться, упасть на мерзлую землю в унизительной и бесполезной мольбе. Брат облегчал последние минуты брата. «Ах, какой мозговитый! Какой разворотливый боец получился бы из Еремея! Может, выжил бы и на войне, детей толковых нарожал!» Между тем трое стрелков обошли могилу, стали перед братьями. Двое охранников подсоединились к ним. Все делалось привычно, точно, без слов. «Пятеро! На двух безоружных огольцов!» — качал головой Володя Яшкин и недоумевал щусь, ходивший в штыковую на врага. Помком взвода видел под Вязьмой ополченцев с палками, ломами, кирками и лопатами, брошенных на врага добывать оружие. Их из пулеметов секли, гусеницами давили. А тут такая бесстрашная сила на двух мальчишек. «Во как богато живем! Во как храбро воюем!» Будто услышав Яшкина, отчетливо и громко сказал командир 1-го батальона внуков. «Че вы мешкаете? Мясничайте, коль взялись!» «Приготовиться!» Ничего не слыша и никого не видя, выполняя свою работу, скомандовал пришлый, всем здесь чуждый, ненавидимый лейтенант. Вынув пистолет из кобуры, он взял его, поднял вверх. «Дяденьки!» — раздался вопль Сереги, и всех качнуло в сторону этого вопля. Кто-то даже переступил, готовый броситься на крик. Шапошников, не осознавая этого, сделал даже шаг к обреченным братьям, точнее полшага, пробных еще, несмелых. Лейтенант-экзекутор, услышав или заметив это движение, наметанным глазом резко скомандовал «Пли!». И было до этого еще мгновение, было еще краткое время надеяться, обманывать себя. Была еще вера в чудо, в пришествие кого-то и чего-то, способного избавить братьев от смерти, а красноармейцев и их командиров от все тяжелее наваривающегося чувства вины и понимания, что это навсегда, это уже неповторимо. Но как взметнула сверх рука с плотно припаявшимся к спуску крепким пальцем, закаменело в груди людей всякое чувство, всякое время остановилось, пространство опустело, все стукнулось тупой твердью в грудь, рассыпаясь на какие-то тошнотные пузырьки, покатилось в сердце, засадило его той удушливой слизью, которая не пропускала не только дыхание, но даже и ощущение боли. Только непродыхаемое мокро сперлось, запечаталось в груди. И был еще краткий миг, когда в строю батальона и за строем увидели, как Еремей решительно заступил своего брата, приняв в грудь почти всю разящую силу залпа. Его швырнуло спиной поперек мерзлой щели. Он выгнулся всем телом, нацарапал в горсть земли и тут же, сломившись в пояснице, сверкнув оголившимся впалым животом, вяло стек вниз головой вглубь щели. Брат его Сергей еще был жив, хватался руками за мерзлые комки, царапал их, плывя вместе со стылым песком вниз, шевелил в том, из которого толчками выбурливала кровь, все еще пытался до кого-то докричаться. Но его неумолимо сносило в земную бездну. Он ногами, с одной из которых свалился ботинок, коснулся тела брата, оперся о него, взнял себя, чтобы выбиться наверх, к солнцу, все так же ярко сияющему, золотую пыльцу изморози сыплющему. Но глаза его, на вскрике, выдавившиеся из орбит, начало затягивать пленкой, рот свело зевотой, руки унились, и только пальцы никак не могли успокоиться, все чего-то щупали, все кого-то искали. Лейтенант решительно шагнул к щели, столкнул Серегу с бровки вниз. Убитый скомканно упал на старшего брата, прильнул к нему. Лейтенант два раза выстрелил в щель, спустил затвор пистолета и начал вкладывать его в кобуру. «Отделение!» — властно крикнул он стрелкам, направляясь к саням. Заметив ботинок, спавший Сереги, вернулся, сопнул его в могилу. «Мерзавец!» — четко прозвучало во след ему, но лейтенант на это никак не отреагировал. Кружилось над поляной и орало воронье, спугнутое залпом, спешно улетающее вглубь сосняка. Отделился от роты и как-то бочком, мелким шажком семенил к лесу помком взвода Яшкин. «А ты куда?» — хотел остановить его Щусь. «Кто взвод поведет?» И увидел, как следом за Яшкиным к лесу, скользя на ходу, придерживая шапку, спешил Лёва Скорик. «И этот смывается!» — раздражился Щусь. выполнил боевую задачу. Доклад пошел писать о блестяще проделанной работе. Убийцы! Костлявый, ободранный, с промороженными щеками человек, отчетливо схожий ростом, статью, да, наверное, и голосом, с незабвенным заступником за всех бедных и обиженных, всевечным рыцарем Дон Кихотом. Вместо таза на голове его был островерхий буденовский шлем с едва багровеющей звездой на лбу, наглухо застегнутый на подбородке, толсто обмерзший мокротой. Копья вот не было, и Санчо Пансы не было. «Убийцы!» Вздев руки к небу, с голыми, красными, куриной кожей покрывшимися запястьями, сотрясался и сотрясал воздух нелепый человек в нелепой одежде. Батальон, не дожидаясь команды, рассыпался. Разбегались ребята от свежей могилы. Их рвало. Коля Рындин, такой же большой и нелепый, как Восконян, рокотал между наплывами рвоты, шлепая грязным слюнявым ртом. «Бога! Бога! Он покарает! Покарает! В гиену! Прокляты и убиты! Прокляты и убиты! Все! Все! Убийцы! Кончай, кончай, блажить!» — крикнул на Восконяна Щусь. «Шага марш в казарму!» Восконян послушался, запереставлял ноги в сторону леса, но все так же сотрясал руками над головой и все так же поросячий зарезанно вопил убийцы. «Все, с катушек, видно, съехал один мой боец». Не успел это подумать младший лейтенант, как услышал плач казахов, сбившихся вокруг Талгата. «Мальчик! Совсем мальчик убили!» Уткнувшись в грудь своего старшого, тряслись казашата. «Мы картошком воровали!» Талгат глядел у неба, задирал голову выше, чтобы не видно было лица. Он не вытирал слез. Он ожесточенно бил себя по оскаленному рту, перекатывая звуки. «О, Аллах! О, Аллах! О, Аллах!» Ребята, красноармейцы и казахи, и русские, совсем оробели, глядя на Талгата, потерянно сжались друг к дружке. «Товарищи командиры, что это? Что за спектакль? Наведите порядок! Прикажите закопать расстрелянных, уводите людей в расположение. Мы уж как-нибудь без ваших советов тут обойдемся», — подал голос командир первого батальона внуков. «Я вынужден буду», — отвердел лицом майор. «Жене своей не забудьте доложить, как тут детей расстреливали». «Шапошников, прикажите закапывать, лопаты-то хоть не забыли?» От батальона отделилась команда, человек семь с лопатами, и торопливо, словно избывая вину, желая выслужиться перед братьями Снегиревыми, начала грести на них мерзлые комки, песок со снегом. — Чего не уезжаете-то? — все не глядя на майора буркнул комбат. — Закопаем, не вылезут. — Ну, знаете... Развел руками майор и начал устраиваться в кашовке. «У всякого своя работа. Мой долг — Харитоненко». Чувствуя, что комбат заводится, красноармейцы уши навострили и до беды недалеко, перебил разгорающуюся полемику представитель из штаба полка, так как Азатьян сказался больным. «Давай, давай!» — скомандовал он коновязчику, и чтобы потрафить настроению людей или от собственной дерзости, добавил: «Да не растряси ценный кадр!» Майор сделал вид, что ничего более не слышит, уткнул лицо в шинель, зарылся носом в шарф, соединил плотнее ноги под полостью, коротко вздохнул. «Эх, народ, народ, ничего-то не хочет ни понимать, ни ценить!» И пробовал думать дальше про жизнь, про судьбу свою, про ответственную, но неблагодарную работу. Однако скоро задремал, согревшись в удобной покачивающейся кошовке под цоканье копыт лошадей, под музыкально звучащие полозья кошовки. О братьях Снегиревых, о только что проделанной работе он сразу же забыл. Командир 21-го стрелкового полка Геврок Азатьян своей властью отменил на понедельник все занятия и работы. В казармах было сумрачно, прело и еще более уныло. Нехорошей тишиной объята казарма. Никто не шастал по расположению, не орали дежурные, не маячил старшина, не показывались из землянок командиры. Дымилась лишь кухня трубою, да и то истомленно, изморозно дымилась. В землянке лейтенанта Шапошникова, ожидавшего суда и разжалования, молча пили горькую, и не хмелели командиры первого батальона. К ним подсоединились обитатели соседних землянок. Ночью, уже глухой, напившийся до бесчувствия Щусь, рвался к штабу полка и кричал: «Ах, армяшка, ах, отец родной! Стравил ребятишек, стравил! И под койку я тебе глаз выбью!» Никуда его не пустили. В своей комнате, украшенной портретами Ленина и Сталина, одиноко пил старший лейтенант Скорик. Он знал, что командиры полка где-то пьют, горюют. Ему хотелось к ним. «Да как пойдешь-то? Ведь морду набьют, чего доброго и пристрелят!» Бойцам-красноармейцам пить было негде, не на что и нечего. Горевали всяк поодиночке, завалившись на нары, закрывшись шинелью. Лишь старобрядцы объединились, нарисовали карандашом на бумажке крест и лик Богоматери, на него и молились за оружейной пирамидой. Коля Рындин чего-то божественное бубнил. Несколько парней не на коленях, а стоя, все за ним повторяли. Ребята, свесившиеся с нар, боязно слушали. Никто не смеялся, не галился над божьими людьми. Старшина Шпатер подошел к молящимся. Шепотом попросил их перейти в помещение дежурки. Старообрядцы послушно отлепили бумажку от пирамиды, перешли в дежурку и всю ночь простояли на молитве, замаливая человеческие грехи. «Боже духов и всякие плоти, смерть поправый и дьявола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих, Еремея и Сергея, вместе светлым, вместе злачным, вместе покойным, иди же несть болезни, печали, невоздыхание, всякое согрешение, содеянное ими делом или словом или помышлением, яко благ и человека любит Бог, прости, яко несть человек, и же жив будет и не согрешит. Ты бо един без греха, правда Твоя, правда вовеки, и слово Твое истинно. Яко ты еси воскресение и живот и покой усопших раб Твоих, Еремея и Сергея, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом и Пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помяни, Господи, новопредставленных рабов Божиих, Еремея и Сергея, и даруй им Царствие Небесное». Уважая веру и страдания за убиенных, даже Петька Мусиков не нагличал в этот день. Иные красноармейцы потихоньку незаметно крестились, и старшина Шпатер, забывший все мирские буйства, все окаянство жизни, пробовал молиться, хотел воскресить в себе божеское, крестясь в своей коптерке. Получалось это у него неуклюже, да вроде бы и опасливо. — Че ты, Аким Агафоныч? — спросил из-за печки Володя Яшкин. — Да ничего, про все вот забыл, пытаюсь покреститься, а не вспомню ни креста, ни молитвы, а ты? А я и не умел. У меня родители, комсомольцы-добровольцы, атеисты-активисты. Где они? Да хрен их знает. Все по стране мотались, по стройкам. Все лозунги орали, песенки попевали. А я у бабушки рос, тоже каторжница и матерщинница. Лупила меня, когда и поленом. Да, живем. Ты не переживай, Аким Агафонович, и не молись, нету Бога. Или не слышит он нас, отвернулся. Яшкин прийти за печкой, ровно бы для себя начал рассказывать про фронт, про отступление, и в заключение молвил. Был бы Бог, разве допустил бы такое? Выползши из-за печки, Яшкин подбросил дров в железку и, забывшись, стоял на коленях перед дверцей. Какие видения, какие воспоминания томили и мучили душу его! Хоть бы никто не пришел, Мельниковы бы черти не принесли! Вздохнул Шпатер и пошарил щепотью сложенными пальцами по груди. И только подумал он так, дверь в коптерку распахнулась и, захлопываясь, ударила в зад вошедшего комиссара, неусыпно трудящегося на ниве воспитания и поддержания боевого духа в подразделениях 21-го стрелкового полка. «Накликал, накликал окаянство!» — загоревал старшина Шпатер. «Но что у вас здесь творится?» Щупая зад, зашипел капитан. «Солдаты об убиенных молятся, верующие которые. И вы позволили?» «А на веру позволения не спрашивают, даже у старшины. Дело это Богово. Ну, знаете! Ну, знаете!» «Ничего я не знаю. Не дано. Пусть молятся. Не мешайте им. Я немедленно прекращу это безобразие. И сделаешь еще одну глупость. Десяток солдат молятся, батальон их слышит. Вас вот не слышат, спят на политзанятиях. А тут вон молитвы какие долгие помнят. Оттого помнят, что к добру, к милости молитвы взывают. А у вас борьба, вечная борьба. С кем? С чем борьба-то?» Капитан Мельников начал оплывать. На нем, как на взъерошенном петухе, стали оседать и укладываться перья. «Но в нашей армии нельзя, недопустимо!» «Кто вам это сказал? Где это записано?» — подал голос из-за печки Володя Яшкин. Он сидел там, за бровкой окопа в засаде, трофейным складничком, перевертывал на печке пластинки картошки. — Они что, и на фронте будут молиться? Будто не слыша Яшкина, пошел в наступление комиссар. — Если успеют! Валяя горячую картошку во рту, не унимался Володя Яшкин. — Непременно взмолятся. Там раненые боженьку да маменьку кличут, но не политрука, и мертвенькие сплошь с крестиками лежат. Перед сражением в партию запишутся, в сражение крестик надевают. — Интересно, где это они берут? — усмехнулся капитан Мельников. — Научились в котелках из пуль отливать, из консервных банок вырезать. Коли уж русский солдат умел суп из топора варить, то-то воюет с Богом и крестом так здорово, аж до Волги. Еще и с непобедимым знаменем красным, со звездой. Неприятностей-то не боитесь? Все стражась, предостерег Мельников, не желая больше слушать этих двоих из ума выживших тыловиков. Заменить бы их надо, а некем. Совсем редко в полку появляются люди из кадровой армии. Полегли, видно, да в плен угодили. Чего их бояться? На передовой, товарищ капитан, одни только неприятности происходят. Яшкин поскреб ножом по печке и снес в рот рыжую картофельную скорлупу, захрустел ею. «Я не про те неприятности». «А, вон вы на что намекаете!» Яшкин приподнял кончиком ножа вздымившийся пластик картошки. «Есть, есть и там. На каждого воюющего по 2-3 воспитателя, как у нас вежливо стукачей называют. В атаку идти некому. Все воспитывают, все бдят, судят, и как можно дальше от окопов это полезное дело производят». «Как вы можете, бывший фронтовик?» «Потому и могу, что же ничего не страшно после того, что там повидал. Да и под пули опять же мне, потому как вояки вроде вас уже выпрямили линию фронта. Дальше некуда выпрямлять». «Яшкин, прекрати!» — зыкнул старшина Шпатер и обратился к Мельникову. «Идите, товарищ капитан. Ступайте любить родину и народ в своем кабинете. Здесь вы сегодня не к месту. Идите, идите. Мы вас не видели, вы нас не слышали. С Богом, с Богом!» Ему бы на фронт, к людям, пообтесался бы, щей окопных похлебать, землю помесить да покопать. Сколько же он голов позамутит, сколько слов попусту изведет! Думали старшина Шпатер и старший сержант Яшкин. И маялись они душевно, ни себя, ни ребят в казарме жалеючи, а капитана Мельникова, который столько еще пустопорожней работы сделает, веря, может быть, и не веря в слово свое, в передовое учение, зовущее в борьбу, в сражение, считая слово важнее любого сражения. В дежурке все рокотал, все жаловался голос Коли Рындина, и единым вздохом, нараспев, повторяли и повторяли за ним складные молитвы единоверцы. «Боже милостивый, Боже правый, научи нас страдать, надеяться и прощать врагам нашим!» «Да, эти, пожалуй, устоят, при всех невзгодах и напастях устоят», — подумал старшина Шпатер и плотно закрыл глаза. Володя Яшкин, напившись из бутылки лекарственного настоя, все ждал, когда пройдет нытье в боку и скулеж в сердце. Разбередил его, разбередил этот тупой, глупый или очень ловкий и хитрый обормот, спасающийся в тылу посредством передового идейного слова —